И вот вся Ливия заволновалась. Изгнанных солдат и офицеров встречали как глашатые в благой вести. А так как страна была нищая и не располагала запасами для гостей, то чтобы поскорее избавиться от пришельцев, решено было тотчас же начать войну с Египтом. Даже хитрый и умный ливийский князь Муссаваса дал себя увлечь общему течению. Но его склонили к этому не пришельцы, а какие-то почтенные и сановные люди, очевидно, агенты египетской верховной коллегии. Эти вельможи, не то недовольные положением в Египте, не то обиженные на фараона и жрецов, прибыли в Ливию со стороны моря. Прячась от черни и избегая разговоров с изгнанными солдатами, они убеждали Муссавасу под величайшим секретом и с доказательствами в руках, что как раз теперь время напасть на Египет. «Ты найдешь там, — говорили они ему, — неистекаемую сокровищницу и житницу для себя, для своих людей, для внуков и их внуков». Муссаваса, хитроумный полководец и дипломат, дал, однако, поймать себя в ловушку. Как человек энергичный, он сейчас же провозгласил священную войну против Египта и, имея под рукой тысячи храбрых воинов, бросил первый корпус на восток под начальством своего сына, 20-летнего Техенды. Старый варвар знал, что такое война, и понимал, что тот, кто хочет победить, должен действовать быстро и наносить удары первым. Подготовка длилась очень недолго. Бывшие солдаты фараона пришли, правда, без оружия, но знали свое дело. А в те времена дела с оружием обстояли несложно. Несколько ремешков или кусочков бечевки для пращи, копье или заостренный шест, топор или тяжелая палица, мешок камешков на одном боку и финики на другом — вот и все. Итак, Муссаваса отдал своему сыну Техенни 2000 бывших наемников фараона и около 4000 ливийской голодьбы и приказал немедленно вторгнуться в Египет, награбить, что удастся, и приготовить запасы для настоящей армии. Сам же, собирая более крупные силы, разослал гонцов по оазисам, призывая под свои знамена всех, кому нечего терять. Давно не было в пустыне такого оживления. Из каждого оазиса толпами шла такая отчаянная голодьба, что хотя на этих людях уже ничего не было, их нельзя было назвать иначе, как оборванцами. Опираясь на доводы своих советчиков, которые месяц назад были офицерами фараона, Муссаваса вполне основательно предполагал, что его сын успеет разграбить несколько деревень и городков от Тереметиса до Сентинофера, прежде чем наткнется на сколько-нибудь значительные египетские силы. Кроме того, ему сообщили, что при первых же слухах о движении ливийцев не только разбежались все работники большого стекольного завода, но даже отступили войска, занимавшие крепость в Сохетхемау, на берегу Содовых озер. Это было для ливийцев весьма благоприятное предзнаменование, потому что стекольный завод представлял солидный источник доходов для фараоновой казны. Но Муссаваса допустил ту же ошибку, что и верховная коллегия жрецов. Он не угадал в Рамсесе гениального полководца. И произошло то, чего никто не ожидал. Не успел первый ливийский корпус добраться до окрестностей Содовых озер, как там уже оказалась вдвое большая армия наследника египетского престола. Нельзя было даже упрекнуть ливийцев в непредусмотрительности. Техенне и его штаб создали вполне приличную разведку. Лазутчики неоднократно побывали в Мелкоте, Невкратисе, Саи, Менуфе и переплывали Канопские и Больбитинские рукава Нила. Но нигде не встретили войск, движение которых, очевидно, задерживал разлив. Напротив, повсюду увидели переполох среди оседлого населения, которое бежало из пограничных областей. Не мудрено поэтому, что они приносили своему военачальнику самые утешительные вести. А тем временем армия царевича Рамсеса, несмотря на разлив, через 8 дней после мобилизации достигла границ пустыни и, снабженная водой и продовольствием, скрылась в горах у Содовых озер. Если бы Техенна мог, как орел, взлететь над становищами своего войска, он в ужасе увидел бы, что во всех ущельях этой местности скрываются египетские полки, и что с минуты на минуту его корпус будет окружен.